он тоже сразу заплакал. Проливать слезы он всегда был готов, и этого повода поплакать тоже не упустил. «Как грустно», — сказал он умер, этот древний старик. Этот удар, этот депримирующий удар для моего величества. Он, помнится, навестил меня при жизни и произвел на меня немалое впечатление. В юности он был плутом. Я знаю его проделки со шкурами и с прутьями. Мое величество готово и сегодня смеяться над этим до слез. И вот, значит, жизнь его достигла цели. И мой дядюшка, смотритель всего, что дает небо, осиротел. Как это бесконечно грустно. Он сидит и плачет, твой господин, мой исключительный друг. Я знаю, что слезы ему не чужды, что он легко плачет, и сердце мое потому с ним, ибо у мужчины это всегда добрый и милый признак. И когда он открылся своим братьям словами «это я», он тоже плакал, я знаю. И он и спрашивает отпуск, отпуск 70 дней. Это много для похорон отца, даже если тот и был величайшим плутом. Неужели так-таки 70 дней? Без него так трудно? Несколько может быть легче, правда, чем в годы тучных и тощих коров, но все же и в эти уравновешенные времена мне будет очень тяжело без того, кто ведает за меня царством черноты, ибо мое величество разбирается в этом плохо. Моим делом всегда был свет горний. Ах, должной благодарности за это я не дождался. Люди гораздо признательнее тому, кто заботится о черноте, чем тому, кто возвещает им свет. Не подумай, однако, что я завидую дорогому твоему господину. Пусть будет он в странах, как фараон, до конца своих дней, ибо никакой благодарностью нельзя отблагодарить его за то, что он помог бедному моему величеству, поскольку ему вообще можно было помочь». Он снова немного поплакал, а потом сказал, «Разумеется, пусть он хоронит достойного своего отца, старого плута, с надлежащими почестями, и отвезет его за границу со своими сыновьями и братьями, а также и сыновьями братьев, короче говоря, со всей мужской частью своего дома. Получится целое шествие. Оно будет, пожалуй, походить на исход, и людям покажется, что он уходит из Египта со своими родными, туда, откуда пришел. Такого заблуждения нужно избежать. Оно может привести к беспорядкам в стране и к мятежным действиям. Если народ ошибочно решит, что кормилец покидает его, я думаю, он был бы огорчен этим гораздо сильнее, чем если бы мое величество само отправилось прочь из этой страны, которая надрывает ему сердце черной неблагодарностью. Послушай, друг мой, разве это шествие Камильфо, если оно состоит только из детей и детей и детей, по-моему, ни зачем дело не стало. И проводы эти — вполне достаточный повод устроить великое шествие. Пусть оно будет одним из самых великих, которые когда-либо отправлялись за границу, чтобы затем столь же торжественно вернуться оттуда. Да и хорош был бы я, если бы только выполнил просьбу кормильца, единственного моего друга, но не перевыполнил ее, и притом щедро. Скажи ему, 75 дней, осыпая тебя поцелуями, дает тебе фараон на похороны твоего отца в Азии и отправится с тобою и с телом. Не только родственники твои и их домочадцы, нет, фараон назначит вполне великое шествие, и отца твоего проводят к могиле сливки Египта. Я направлю туда весь мой двор, велел передать тебе Эхнатон, самых знатных моих слуг, самых знатных во всей стране, главных персон государства с их челядью, а также колесницы и воинов, огромную силу. Все они, зеницы моего ока, последуют с тобой за гробом, перед тобой, позади тебя, с обеих сторон, и также они проводят тебя обратно ко мне, когда ты сложишь свой дорогой груз в желанном месте. Великое шествие. Вот с какой вестью вернулся из Ахет Атона мои Сахме к Иосифу. И теперь все делалось и устраивалось в соответствии с нею. Во все стороны поспешили гонцы с приглашениями, которые были равносильны приказам и рассылались высоким дворцовым чином, именовавшим себя тайный советник утреннего покоя и тайных решений. И был назначен день, когда приглашенным из всех частей царства участникам надлежало собраться в пустыне близ Менфе. Затруднительная честь выпала на этот раз слугам фараона, вельможам дома его и вельможам страны Египта.